Глава первая. «Вставьте капсулу в кофемашину». Продавец-консультант демонстрировала присутствующим, как заправлять кофеварку класса люкс. Ее рыжие волосы были стянуты на затылке в тугой конский хвост, который покачивался из стороны в сторону, пока она колдовала над агрегатом. Нажмите на кнопку с надписью «Капучино», и ваш кофе готов. «Замечательно», — проговорила я, в то время как сверкающий чудо-аппарат побулькивал, размешивая и вспенивая молоко. «Эта итальянская кофеварка была одним из подарков на нашу помолвку, который мне, скрипя сердце, пришлось вернуть в магазин». В качестве последнего штриха девушка посыпала напиток шоколадным порошком и протянула его мне. Я сделала глоток. «Ну и как вам?» — с нетерпением спросила она. И в этот момент я увидела его. От неожиданности я застыла, как вкопанная. Хотя знала, что в один прекрасный день мы обязательно наткнемся друг на друга, ведь оба живем в Хаммерсмите. Примечание. Район Лондона, расположенный на северном берегу Темзы. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Я все еще не готова была встретиться с Эдом лицом к лицу. Мой взгляд остановился на часах, которые я подарила ему на день рождения 2 года назад. Я до сих пор помню, как надела их на его запястье, а он наклонился и поцеловал меня. А сейчас он не мог даже смотреть мне в глаза. Тут к нему подошла светловолосая женщина, держащая в руке какой-то бумажный сверток. «Эдвард, любимый, а мы включили кассероль «Le Creuset»?» Она вдруг замолчала, почувствовав неловкость. «В наш список покупок», — докончила она фразу, бросив взгляд сначала на меня, а потом на него. Примечание. Кассероль — жаропрочная кастрюля с плотно прилегающей крышкой, сделанная из металла, керамики или огнеупорного стекла. Конец примечания. «Нам нужно идти», — строго сказал он, и это было единственным, что он произнес. Эффектная красотка, чей ухоженный вид производил впечатление, что она живет прямо в спа-салоне, ждала, что нас представят друг другу, но вместо этого Эд взял ее за руку и решительно потащил к выходу. Я вышла из отдела бытовой техники без своей кофеварки класса люкс, машинально шагнула на эскалатор и вцепилась в перила. Слезы жгли мне глаза. Я не могла поверить, что он собирается жениться. Прошло всего 6 месяцев, как мы расстались. Да как он мог? Тут я нечаянно услышала их приглушенные голоса. «Погоди, Джили? Боже мой! Так это была Джили?» Терпкий аромат ее духов, казалось, заполнил весь воздух. «Говори тише», — настойчиво потребовал он, прежде чем добавить. «Мы вернемся сюда позже». «Было бы лучше, если бы ты не бросал меня одну в магазине», — сказала она, оглядываясь через плечо. Я наблюдала, как они спешно покидали торговый центр. Когда миновала опасность, я вышла из стеклянных дверей, поймав свое отражение в них. На моей верхней губе почему-то выступила испарина.